«Нет, Анастасия Илларионовна, сегодня вряд ли», — сказал он, не в силах сдержать все той же широкой открытой улыбки. «У меня другие планы. Вот видите, я так и знала. Рада за вас», — сказала грустно старуха Настя. По набережной шумно прошла поливальная машина, сметая упругими струями вчерашний ссор, окурки, бумажки от конфет и мороженого, смятые листы газет, не освежая уже начинавшие разогреваться и слегка парить асфальт. Посторонившись, Петя выждал, сбежал по лестнице к морю и опять увидел Лукаша, явно ожидавшего его возвращения. «Ну, давай выкладывай, что у тебя? Все равно ведь не отстанешь», — сказал Петя, слегка придерживая шаг и вовсе не намереваясь приводить Лукаша к самой палатке. «Отдыхать надо свободно, старик, отдельно, чтобы не сталкиваться на каждом шагу с тобой, например, нос к носу. Видно, придется мне искать пристанище на биостанции, дельфинарии, чтобы хоть карадак был между нами. В конце концов, отдыхаю, как хочу, сплю, с кем хочу. Какое тебе дело? Кажется, я не просил тебя быть своим душеприказчиком. И вообще, что ты ко мне прикипел? Живи себе на здоровье, как вздумается, дыши. Ну, болен я, не могу я участвовать в твоих бесконечных попойках с твоим другом Долгошеем и с этими шлюхами. Не хочу. И не потому, что я такой чистенький, святой, знаешь ведь, далеко не праведник. Ну, не нравится мне твоя компания, и ты мне не нравишься. Каждый платит, как может. «Все, старик, я пошел, меня ждут», — сказал Петя, изо всех сил сдерживаясь, чувствуя, что еще немного, и он наговорит Лукашу в ответ на его неприкрытое стремление поиграть на нервах, вывести из себя кучу ответного вздора. «Что тебе надо? Тебе повеселиться хочется. Ну и порезвись. Сказано, не пойду. Я лично, кажется, ничего тебе не должен. А если ты себя имеешь в виду, плати, если тебе охота пришла. Твоя личная проблема». «Да, пришла пора платить. И плати», — сказал Лукаш, вкрадчиво, пересиливая себя, даже слегка улыбаясь и понижая голос. «А ты как хотел? Это таким, как ты, все сходит с рук, белой кости, а мне за все приходится платить самому. Мне от этого всегда весело жить, понимаешь? Весело. С рождения, с детского сада, со школы. Ты хоть раз видел у меня прокисшую рожу? Тебя на машине в школу возили, а у нас у матери было четверо. Я самый старший. Вы как на нас, на рабфаковцев, смотрели в университете? В упор не видели. Ого, сколько мне пришлось вертеться, чтобы ты меня заметил, Брюханов. Увидел, наконец, что я существую. И думаешь, что-нибудь изменилось? Ничего. В груди рычит, а ты улыбайся каждой сволочи. Вот как тебе сейчас. Да и шеф в последнее время озверел. У него пунктик. Хочет поднять тираж, а от страха спотыкается на каждой строчке и даже не подозревает, что на самом деле все его идеи — чистейший бред, не понимает, что время его и ему подобных прошло, и что пора на свалку. Пожил, пусть даст дорогу другим. Повысил Лукаш голос, и его глаза зло сощурились, приобрели льдистость и замерли, устремленные мимо Пети куда-то в безграничную, светоносную от утреннего солнца даль моря. Тут Петя, захлебнувшись воздухом, насадно раскашлялся, пригнулся пополам и в таком положении отошел к обрыву, прижимаясь к нему спиной, опустился на песок. Вытирая набежавшие от удушья слезы, он совершенно ясно и безошибочно понял, что да, пришла пора именно таких, как Лукаш, что пройдет совсем немного времени, и они займут главенствующее положение в жизни, что он недооценивает своего школьного друга, его собранности, устремленности, беспощадности. В лице Лукаша в жизнь вламывалась холодная, расчетливая сила, ничего не упускающая, все анализирующая, приближающаяся по бесстрастности и расчетливости к машине. Петя мысленно сопоставил Лукаша и увлекающегося горячего Вергасова, представил тот момент, когда Лукаш займет место шефа, и поежился. «Слушай, старик, прекрати этот стриптиз, — попросил он. — Пойми, твои проблемы — Это твои проблемы. Не пытайся их перебросить на другого. Я только тебе скажу. С тобой рядом тяжело. Ты все время что-нибудь отнимаешь». Лукаш, невысокий, плотный, загорелый, поигрывая тренированными мышцами, полунасмешливо, полуиронически кивнул. «Не забывай, Брюханов, или ты с умными людьми вместе, или вообще просвистишь жизнь. Третьего-то не дано». Петя не ответил. Он уже не думал о Лукаше, он лишь с внутренним нетерпением ждал его ухода. И все связанное в его жизни с Лукашом сейчас не имело никакого значения. Он жил своей особой внутренней жизнью. Возникла долгая пауза. Они глянули в глаза друг другу и тотчас поняли еще одно. Игра кончилась, и от этого у Пети появилось на лице несколько обиженное и упрямое выражение. И кашель сразу пропал, а у Лукаша зло надломились брови. «Скажи, Брюханов, Бог есть?» — спросил он, теперь уже стараясь окончательно прояснить их в конец запутавшиеся, зашедшие в глухой тупик отношения. «И Бог есть, и черт есть», — ответил Петя, чутко улавливая и принимая скрытый вызов. «Вот только кого из них ты сейчас представляешь, не пойму пока». «А я един в двух лицах», — сказал Лукаш. «Не суши мозги». «Конечно, сверхзадача», — в тон ему ответил Петя. «Последний осел догадается, один твой интерес к моей писанине. Знаешь, а ведь за это и по морде можно схлопотать», — заявил Лукаш, и лицо его приобрело резкое, почти жестокое выражение. «Попробуй», — предложил Петя, не меняя голоса и улыбаясь. «Самое время, по-моему, вспомнить старое. А лучше, если бы ты мне доходчиво растолковал. Чего, в конце концов, ты хочешь от меня и от того же академика Обухова? Я ведь умный, пойму». «Я только на это и надеюсь», — все еще пытаясь погасить вспышку, преодолевая себя, сказал Лукаш. «Просто песенка твоего гения, спета, потихоньку зачахнет где-нибудь на задворках. Думаешь, с каких это пор тебя посетил праведческий дар? А неужели ты полагаешь, что это его открытое письмо сойдет ему с рук? Гуляет по рукам? Возмутительное письмо!» «Ну, почему же, наверное, не все там чепуха, если гуляет по рукам? Не все же погрязли в косности, в ком-нибудь и аукнется, и откликнется». Его приглашали на самый верх, и он наговорил там черт знает что, вдобавок же сочинил второе письмо, теперь уже самому генеральному, наговорил несусветное и самому генеральному, обвинил и его, и вообще всю систему «в несоответствии», — сказал Лукаш, и, помедлив, предоставляя товарищу возможность осознать важность услышанного. И опять это приобрело широкую огласку. Конечно, он академик, в конце концов, без куска хлеба не останется, если его вообще как-нибудь не успокоит. «А ты не боишься утонуть и больше не вынырнуть?» Сразу же выплывает вопрос, каким образом всему ученому мужу, всему академику известно хотя бы о тех же Зежских лесах. Важнейшее дело. Тайна за семью печатями. И на тебе. Откуда? «Говори прямо. Что ты имеешь в виду?» «Ничего», — отрезал Лукаш. «Я лишь излагаю и сопоставляю факты». «А, ну, излагай», — великодушно разрешил Петя, пытаясь скрыть тревогу. «Правда, от тебя не ожидал, что ты так быстро обрастешь мхом, прочно вольешься в общие ряды». Не удержался и опять вскипел Петя. «Пойми, Обухов компетентен и прекрасно знает то, чем занимается всю жизнь. А эти старцы довели страну до ручки, разваливают экономику, фальсифицируют факты. И ты это лучше других знаешь, только боишься, никогда в этом не признаешься». «Нет, я думаю иначе, Брюханов», — тотчас возразил Лукаш. «Хорошо, хорошо. Пусть бы занимался своей биомассой. Хорошо. А вот его конфликт с ведомством Малоярцева, Тем более, повторяю, возможность разглашения этого. Неужели ты не понимаешь, что с Обуховым покончено? Неужели ты не понимаешь, что достойно человеку жить можно только в Москве? Я люблю Москву, не могу без нее и ненавижу ее, — с какой-то особенной улыбкой заявил Петя. Надо полжизни угробить, чтобы встретить человека. В Москве можно задохнуться, с ума сойти от безлюдья. Внимательно взглянув Петя в глаза, Лукаш, обдумывая, помедлил, затем сказал: «Я ведь не об этом. А я по-прежнему не понимаю одного. Именно тебе. Тебе что за дело до Обухова, до его идей, до его борьбы? Ты же ведь, кажется, совершенно в стороне стоишь. Кстати, я мало чем тебе могу быть полезен. Я ведь у Обухова и на ставке всего лишь рабочим числюсь. Ящики таскаю, палатки ставлю. Какие я могу важные вещи знать?» «Ты прав. Мы говорим, как глухие. И дальше говорить нам бесполезно. Потом, говорят, унижение паче гордости. Подожду, пока ты прозреешь». «Подожди», — миролюбиво согласился Петя, теперь уже окончательно охваченный тревогой. «Поскорее нужно бросать все это лечение и ехать к Обухову». Круг вновь замыкался самым непредвиденным образом. «И сейчас самое главное — не терять времени, не опоздать». Все перетряхнув и убрав палатки, Оля прилегла. Густо пахло гниющими водорослями, и этот резковатый запах успокаивал. Затаенно улыбаясь, она закрыла глаза. По крайней мере, он был теперь рядом, и больше ни о чем не надо думать. Себя-то не к чему обманывать. Ничего не прошло. Наоборот, она, в отличие от своей импульсивной, вечно занятой улучшением мира тетки, последний год Анна Михайловна окончательно переменила отношение к Пете, считала его плохим и никчемным человеком, хотя сама же страдала от этого. Знала, что никакой он не подозрительный тип, просто у него слишком обнаженная, прямо-таки ободранная душа, и если его сильно допекают, на него находит какое-то затмение, и он начинает слепо метаться, ранит себя и других. И тетку, и подруг можно провести. Вот себя не обманешь. Теперь она безошибочно знала, что связана с ним мучительно и глубоко. Он ее мужчина. Она любила и ненавидела его порой от чувства своей полной зависимости. Потаенно улыбаясь своим порочным мыслям и желаниям, своей откровенности, она, томясь ожиданием, надумала искупаться. Какое-то почти полубессознательное состояние помешало. Она не могла выбраться из несущего ее потока мыслей, и перед глазами сверкали и летели куда-то голубые вершины. Она тихо задремала, хотя и во сне продолжала думать, вспоминать и спорить с самой собою. А самое главное — чутко ожидать его возвращения. И от этого даже несколько раз просыпалась и открывала глаза. Затем сильнее запахло морем и еще чем-то горьковатым, знакомым. Нет, нет, это был его запах. Она почувствовала его прерывистое, сдерживаемое дыхание у себя на лице, но взглянуть на него не могла, боялась спугнуть. Он осторожно поцеловал ее в губы и опять быстро прикоснулся к ее губам, прижался сильнее большим настойчивым телом и уже больше не отрывался. Была лишь возвратившаяся жадность и новизна открытия. Все остальное ушло, и ему лишь показалось, что ударивший порыв ветра сорвал палатку, но теперь ничего не имело значения. Они долго бездумно лежали рядом, потом вспомнили о пирожках, и Петя тотчас стал выкладывать на небольшую клеенку принесенные запасы. Разломил на куски курицу, оторвал крепкими зубами кусок белого мяса и, почти не разжевывая, проглотил. Оля лежала, закинув руки за голову, и он, почувствовав на себе ее взгляд, поднял голову. «Ты «Почему ты похож сейчас на негра?» — сказала она. «И сливы, пожалуй, не мытые». «Конечно», — подтвердил он. «Давай присоединяйся. Ты хотела есть. Теперь сразу и завтрак, и обед. Смотри». Действительно, жаркое крымское солнце уже пробивало палатку с другой стороны. С моря потянуло прохладой. По верху палатки скользили легкие предвечерние тени. Встав на колени, Оля поцеловала его куда-то в нос, быстро сбегала к морю, зашла в воду по грудь, немного с наслаждением поплавала, затем постояла на песке, обсыхая. Тихий мелодичный звон, перечеркнувший ленивую сейчас работу головы, словно голос натреснутого колокола, зазвеневшего без всякой внешней причины, прозвучал у нее не то в сердце, не то в счастливо уставшем теле. Прозвучал и оборвался. Она оглянулась. Просто Петя высунул лохматую голову из палатки, позвал ее. Она попросила сходить его к водопроводу и все-таки вымыть сливы. И пока он выполнял, посмеиваясь ее важное поручение, она успела переодеться, привести волосы в порядок, все время пытаясь понять, что за неясный звук у моря она услышала и почему он ее так встревожил. Вернулся Петя, она еще издали узнала и услышала его мягкие шаги, и они теперь уже вместе принялись за еду. Пирожки и остывшие оказались вкусными и сочными, крупные сизоватые сливы отдавали запахом меда.